Где они? Просто чеченцы. В первую голову заинтересованные, чтобы Муса Мурадов и его коллеги, люди уникальные для этого общества, были живы и работали. Быть может, они завалили письмами протеста и возмущения все столичные газеты, администрацию президента, ФСБ, МВД, Генпрокуратуру, Басаева, Масхадова и Кавказ-центр? Ничего подобного. И не в первый, между прочим, раз чеченцы отсиживаются, включая тех, кто пользовался помощью грозненского рабочего не раз и не два, ради которых и работал Мурадов. Разгром спецслужбам удался. Спустя полгода после описываемых событий грозненский рабочий перекочевал в область мифов. Муса не выезжает из Москвы, которую он не любит. Угрозы превратились в нескончаемый поток, и защитить его некому. Мужчины-журналисты из редакции разбежались, кто куда, спасая жизни, свои и семей. Газету изредка, с огромным трудом, выпускают героические чеченские женщины-журналисты, вынесшие эту войну на своих плечах. «Чеченские женщины не боятся ничего?» Так часто спрашивают, в том числе и военные, грабящие этих женщин, издевающиеся над ними, насилующие их. Да, чеченские женщины ничего не боятся, потому что боятся всего. Солдатское письмо. «Я был призван в Вооруженные силы Российской Федерации. Мое место службы, часть номер 45935, ремонтно-артиллерийские войска. Принял присягу 8 июня 2000 года. 27 ноября был переведен в 5-ю батарею на должность слесаря-сантехника. Работать приходилось днем и ночью, а материалов и средств не было. Приходилось иной раз приносить свой инструмент и материал. Из-за плохого снабжения мы работали медленно, и начальство нас пугало, что отправят войска. А отправляют войска у нас в 5-й только в Ханкалу. Но, в принципе, служить было можно, пока не произошел такой случай. Нашему старшему сантехнику захотелось легких денег, и он втайне от нас сделал отверстие из нашей мастерской на вещевой склад. Таскал оттуда вещи и продавал. Отверстие он тщательно замаскировал, и мы узнали о нем, когда нашли в мастерской пару военных ботинок и форму. Он сказал, чтобы мы никому не говорили про этот лаз и сами туда не лезли. Нам ничего и не оставалось, как молчать, так как старший сантехник был старше нас по сроку службы на полгода. А с фазанами лучше не шутить. И еще он сказал, если найдут отверстие, сядем вместе. И отверстие нашли. Мы с Серегой как раз находились в мастерской. К нам туда пришли завскладом прапорщик Филиппов, нач вещевой службы, капитан Голод и майор Чудинов. Капитан Голод по очереди заводил нас в мастерскую, где дюймовой трубой вышибал признание, кто, когда и сколько вынес одежды. Но так как я не знал сколько, когда и чего, а выдавать инякова, старшего сантехника, я боялся, сказал, что об отверстии ничего не знаю. Капитан Голод бил меня по мягким местам, после чего вывел из коптерки и пригласил туда моего товарища Сергея Большакова. С ним, как я понял, он проводил такую же беседу, как и со мной. Я слышал крики Сергея. Затем побеседовали и с Иняковым. После всего этого нас троих повели в воспитательный отдел на допрос к капитану Сизову. Первого, сантехника Инякова. Капитан Голод взял с собой лом и гирю. Зачем? Мы с Большаковым не знали. Потом Инякова выпустили, позвали Большакова. Пока его там пытали, я узнал, зачем лом и гиря. Так как я стал задыхаться и меня трясло, я пошел в санчасть. Там мне дали успокоительное. Но за мной пришел капитан Голод и силой вытащил меня оттуда. Привел он меня в кабинет капитана Сизова. Посадили на кресло. На столе у Сизова лежал шприц и какая-то ампула. Капитан Сизов предложил мне сразу сознаться, но сознаваться мне было не в чем. Тогда они застегнули мне руки наручниками, под ногами и руками просунули лом и пошли курить. Когда я висел, я стал чувствовать, что задыхаюсь, и позвал на помощь. В глазах побелело, и я очнулся на полу. Меня трясло, как эпилептика, и меня отправили в санчасть. В санчасти я пробыл до вечера, когда меня вызвал в штаб полковник Черков. Он сказал, что Иняков признался, и надо написать, какую роль играл в этом деле я. Пока я писал, капитан Голод пару раз ударил меня ногой, чтобы ускорить процесс. После этого нас отвели в казарму, где мы ночевали с пристегнутыми к кровати наручниками. На утро мы вышли на развод и на работу. Затем на общем собрании в клубе майор Городецкий предъявил нам иск на сумму 9000 рублей и сказал, что если мы ее не выплатим, нас посадят, и чтобы наши родители приехали 11 марта для решения этой проблемы. Иняков послал телеграмму, а я позвонил домой. Мой отец приехал 8 марта, поговорил с замполитом, комбатом и капитаном Голодом. Капитан Голод сказал, что надо поговорить с майором Тягуновым, и чтобы отец обязательно приехал 11 марта. Вечером 9 я с Большаковым прочищал канализацию. Подошел Голод. Он сказал, что мой отец мат, потому что не хочет платить деньги, деньги которых у него нет, и сказал, чтобы я нырнул в колодец полный фекалий. Я сказал, что не буду. Тогда он приказал мне напиться из него. Я сказал, не буду, но он сказал, умойся этой водой, или я тебя утоплю. Когда я отказался, он побежал за мной, сбил с ног и, пиная, потащил к колодцу. Засунул фекалии в том, в чем я был, и, удовлетворенный, пошел дальше.